В витрине магазина он увидел отражение полицейской машины, подъезжающей по дороге у него за спиной. Он продолжал идти, приказывая себе не бежать. Всего несколько минут назад он промчался вниз по лестнице от квартиры Юна Карлсона, выбежал на тротуар, едва не сбил с ног молодую женщину с мобильником в руке, рванул через парк на запад в сторону людных улиц, где сейчас и находился. Полицейская машина держала ту же скорость, что и он. Увидев какую-то дверь, он открыл ее и словно попал в фильм, американский, с кадиллаками, галстуками-шнурками и молодыми Элвисами. Музыка, доносившаяся из динамиков, напоминала допотопные пластинки, а бармен будто сошел с конверта винилового диска. Он обвел взглядом крохотный, но на удивление многолюдный бар и не сразу сообразил, что бармен что-то ему сказал. «Sorry? A drink, sir?» «Выпейте что-нибудь, сэр?» «Почему бы и нет? Что у вас есть?» «Ну, скажем, slow, comfortable, sir, crew, up?» «А вообще-то, по-моему, вам не помешает порция оркнейского виски. Спасибо». За окном выла полицейская сирена, в баре было тепло, и пот свободно хлынул из пор. Он сорвал с шеи косынку, запихнул в карман пальто. «Хорошо, что здесь накурено». Сигаретный дым заглушает запах пистолета в кармане. Он взял стакан с выпивкой, сел у стены подле окна. Кто был второй человек в квартире? Товарищ Юна Карлсона? Родственник? Или они просто вместе снимали квартиру? Он глотнул виски. Вкус больницы и пепла. И зачем задавать себе эти идиотские вопросы? Только полицейский мог реагировать таким образом. Только полицейский мог так быстро вызвать подмогу. И теперь они знают, кто его мишень. Это очень затруднит работу. Может, стоит отступиться? Он сделал еще глоток. Полицейский видел верблюжье пальто. Он вышел в туалет, переложил пистолет, косынку и паспорт в карманы пиджака и затолкал пальто в мусорный контейнер под умывальником. На тротуаре постоял, оглядывая улицу, дрожа от холода и растирая руки. Последний заказ. Самый важный. От него зависело все. «Спокойно», — сказал он себе, — «они не знают, кто ты. Вернись к началу, думай конструктивно». И все же снова та мысль. Он не успел ее остановить. «Кто был тот человек в квартире?» «Мы не знаем», — сказал Харри. «Знаем только, что киллер, вероятно, тот же, что застрелил Роберта». Он подобрал ноги, чтобы санитар смог провести мимо них по узкому коридору пустую каталку. «Вероятно?» — запинаясь, повторила Теа Нильсон. «Их что, несколько?» Она сидела, наклонясь вперед, вцепившись руками в сиденье жесткого стула, словно боялась упасть. Беата Лен нагнулась, успокаивая, положила ладонь Теа на колено. «Мы не знаем. Главное, все обошлось. Врач говорит, у него только сотрясение мозга». «По моей вине», — вздохнул Харри, и по вине угла кухонной скамейки, ободравшей ему лоб. «Пистолетная пуля прошла мимо, мы нашли ее в стене. Вторая попала в пакет с молоком, подумать только, прямо внутрь. Третья найдена в кухонном шкафу среди изюма и...» Беата бросила на Харри взгляд, который, как он понял, означал, что Тео сейчас вряд ли занимают причуды баллистики. «Ладно». С Юном все в порядке, но он терял сознание, поэтому врачи пока поддержат его под наблюдением. Ясно. «Теперь мне можно пройти к нему?» «Конечно», — сказала Беата. «Но сперва взгляните на эти фотографии. Может, вам доводилось раньше видеть кого-нибудь из этих людей?» Она достала из папки три снимка, протянула Теа. Фото с Эггерторг были сильно увеличены, и лица казались мозаикой белых и черных точек. Теа покачала головой. «Вряд ли. Они вообще-то какие-то одинаковые». «Согласен», — сказал Харри. «Но Беата — специалист по опознанию лиц, и она говорит, что это два разных человека». «Да, я так думаю», — уточнила Беата. «Вдобавок тот, кто выбежал из подъезда на Гетеборгатта, чуть не сбил меня с ног, и, по-моему, он был совсем не похож на эти фото». Харри удивился, он никогда не слыхал, чтобы Беата сомневалась в таких вещах. «Господи!» — прошептала Теа. «Сколько же их?» «Спокойно», — сказал Харри. «У палаты Юна выставлена охрана». «Что?» Теа во все глаза воззрилась на него. И Харри сообразил, что у нее и мысли не мелькнуло, что здесь, в Уллеволлской больнице, Юну может грозить опасность. Она поняла это только сейчас. Потрясающе. «Идемте посмотрим, как он», — дружелюбно предложила Беата. «Угу», — подумал Харри. «А этот болван пускай посидит да подумает маленько, как надо обращаться с людьми». Он обернулся, услышав быстрые шаги в другом конце коридора. Халварсон бежал, ловко лавируя между пациентами, посетителями и персоналом в стучащих деревянных башмаках. Запыхавшись, он остановился перед Харри и протянул ему глянцевый лист бумаги с блеклым черным текстом, так что Харри сразу понял. Это факс, поступивший в отдел. Страница из списков пассажиров. Я пытался дозвониться. «Здесь мобильники запрещены», — пояснил Харри. «Что-то интересное? Списки я получил без проблем и переслал их мейлом Алексу, который тотчас ими занялся. Кое-кто замешан в разных мелочах, но в данном случае вне подозрений. Правда, одна вещь показалась довольно странной. Вот как? Один из пассажиров в списке прилетел в Осло 2 дня назад и имел обратный билет на рейс, который должен был вылететь вчера, но рейс задержали, перенесли на сегодня. Христос Станкич. Он не объявился. И это странно, потому что билет у него был дешевый, не подлежащий перерегистрации. В списке пассажиров он значится как гражданин Хорватии, и я попросил Алекса свериться с данными Хорватского управления регистрации населения. Хорватия, конечно, не член Евросоюза, но поскольку она стремится в ЕС, они охотно сотрудничают, когда ближе к делу, Халварсон. Христос Станкич в природе не существует. Любопытно. Харри потер подбородок. Однако этот Христос Станкич вовсе не обязательно имеет отношение к нашему делу. Разумеется. Харри смотрел на имя в списке. Христос Станкич. Всего-навсего имя. Но оно должно стоять в паспорте, который авиакомпания требовала предъявить при регистрации, раз это имя занесено в список. В том же паспорте, который надо предъявлять, регистрируясь в гостинице. «Надо проверить списки постояльцев всех ословских гостиниц», — сказал Харри. «Посмотрим, не проживал ли там в последние дни этот Христос Станкич. Займусь прямо сейчас». Харри выпрямился, кивнул Халварсону, надеясь, что вложил в этот кивок все, что хотел сказать, что он им доволен. «Тогда я пойду к своему психологу», — сказал он. Приемная психолога Столе Эуне расположена в той части Спорвейсгатта, то бишь железнодорожной улицы, где никаких рельсов в помине нет, зато на тротуарах можно полюбоваться примечательной смесью походок. Уверенная, пружинистая поступь домохозяек, которые занимались фитнесом в спортцентре САЦ, осторожная походка людей с собаками, поводырями из Союза слепых и неосторожная у истасканной, но неустрашимой клиентуры хосписа для наркоманов. Стало быть, этот Роберт Карлсон любил девочек, не достигших установленной законом половой зрелости. Столя Эона повесил твидовый пиджак на спинку стула. Двойной подбородок съехал до галстука бабочки. Этому, конечно, может быть много объяснений, но, насколько я понимаю, он рос в пиетистской среде армии спасения. — Да, — ответил Харри, глядя на беспорядочно заставленные книгами полки своего личного и профессионального консультанта. — Но разве не миф то, что человек, выросший в закрытой, строго религиозной среде, становится извращенцем?